«Невероятно!» – выдохнул я, оглядываясь вокруг. Мой взгляд остановился на Тане, и я увидел, что рядом с ее именем отображался статус «нейтральный». Я продолжал изучать окружающий мир через эту новую призму информации. «Это потрясающе и немного пугающе», – признался я. «Сколько еще возможностей у этого ОКО?» Таня слегка улыбнулась. «Много. ОКО – это твой основной интерфейс взаимодействия с игрой. Через него ты можешь проверять свой инвентарь, статус здоровья, текущие задания, карту местности и многое другое. Со временем ты научишься использовать все его функции». Я кивнул, пытаясь осмыслить новую информацию. «А другие игроки, они тоже видят все это?» «Да, но информация может различаться в зависимости от уровня игрока, его навыков и специального оборудования», — пояснила Таня. «Некоторые игроки специализируются на сборе и анализе информации, другие — на ее сокрытии». Я задумался на мгновение. «Значит, мне нужно быть осторожным с тем, что я вижу и как реагирую. Другие игроки могут использовать это против меня», — Таня одобрительно кивнула. «Именно. Ты быстро учишься, Артем. В этой игре информация — ключ к выживанию. Используй ОКО, но не полагайся на него полностью. Иногда самое важное можно увидеть только своими глазами». «Подожди же, а зачем тогда тут анима?» «Понимаешь, Артем, анима – это просто искусственный интеллект компании. Она просто следит за тем, чтобы игра всегда была захватывающей для зрителя. И все, о ней долго можно рассказывать, но это не главное предназначение». «Подожди, ты хочешь сказать, что мы тут сражаемся как гладиаторы?» «Именно так, ну или как нас еще называют, киберспортсмены». «Подожди, но ты говорила, мы убиваем живых людей. Выходит, мы не в виртуальной реальности». Таня с грустью ответила. «Да, все так, и даже то, что ты сейчас управляешь персонажем, это тоже настоящий человек». «Подожди, что?» Моему удивлению не было предела. «Да, Артем, он точно такой же человек, как и игроки, как и все, кто находится в игровой зоне. Боже мой, 28. Тишина повисла между нами, тяжелая и гнетущая, как предгрозовое небо. Мой взгляд был прикован к мерцающей голограмме, словно к маяку в бушующем море хаоса. Таня, казалось, тоже утонула в собственных мыслях, не желая нарушать это хрупкое молчание. Вдруг, вдали, послышался рев двигателей, а в нашей проекции отображалось следующее. Полицейский воздушный транспорт, приняв на борт раненых, взмыл в небо, оставляя за собой шлейф надежды и отчаяния. С его брюха вырвался странный луч, играющий красками подобно северному сиянию, от нежно-голубого до ядовито-розового. И тут началось нечто невообразимое. Земля под ним ожила, словно пробужденная от долгого сна. Разрушенный мир вокруг начал восстанавливаться, как в ускоренной съемке. Осколки стекол, будто повинуясь невидимому дирижеру, взлетали с земли и складывались в целые окна автомобилей. Изувеченные тела несчастных жертв аварии собирались воедино, как жуткий пазл из плоти и крови. Но чудо имело свои пределы. Восстановленные тела лежали неподвижно, безжизненные, словно восковые фигуры. Смерть не отпускала свою добычу. «Невероятно!» – прошептала Таня, нарушив оцепенение. Я кивнул, не в силах оторвать взгляд от этого завораживающего и пугающего зрелища. «Что это за технология?» – спросил я, скорее у самого себя, чем у нее. «Это какая-то фигня, даже не знаю, что сказать об этом. В первый раз вижу». Таня покачала головой, не в силах отвести взгляд от голограммы. «Но, думаю, что те люди, которых забрали, имеют какое-то преимущество. Даже вполне вероятно, что тех, кто лежит на земле, еще можно спасти». Таня хмыкнула, ее голос прозвучал с горькой иронией. «Но у них нет на это денег». Мы продолжали наблюдать за разворачивающейся сценой, ощущая тяжесть несправедливости происходящего. Голографические фигуры на земле казались такими беспомощными, брошенными на произвол судьбы. «Знаешь», — тихо произнес я, — «иногда технологии, вместо того, чтобы сделать мир лучше, только подчеркивают существующее неравенство». «Да уж», — вздохнула Таня. «Похоже, даже в мире чудес технологий выживает тот, у кого толще кошелек». Мы замолчали, погрузившись каждый в свои мысли. Голограмма продолжала светиться перед нами, напоминая о тонкой грани между прогрессом и моральной ответственностью, между чудом науки и человеческой жадностью. 29. Спустя еще какое-то время полиция покинула место происшествия и скрылась с глаз долой. Мы с Таней, молча переглянувшись, решили, что пора уезжать. Спустившись с холма, мы сели в машину и выехали на трассу. Во время поездки я то и дело бросал взгляды по сторонам, не переставая удивляться. Вокруг не осталось ни единого следа недавних событий. Словно невидимая рука стерла все свидетельства трагедии. Исчезли перевернутые машины, не было видно ни капли крови, ни одного тела. Любые напоминания о произошедшем испарились, будто их никогда и не существовало. «Ты это видишь?» – спросил я Таню, не в силах сдержать изумление. «Вижу», – ответила она тихо, – «как будто ничего и не было. Дорога впереди расстилалась ровной лентой, чистой и безмятежной. Мы ехали молча, погруженные каждый в свои мысли. Окружающий пейзаж казался слишком идеальным, неестественным. Это порождало чувство тревоги и неуверенности, словно реальность вокруг нас была не более чем искусной декорацией. Внезапно Таня спохватилась. «Вот, черт, так и хожу в ней, как дура». Она сняла с себя маску, и я впервые увидел ее лицо. Увиденное повергло меня в шок. Нет, она не была безобразной, напротив, очень даже симпатичная девушка. Вот только ее лицо сильно отличалось от обычных человеческих черт. Оно было словно срисовано со страниц манги и имело анимешный вид. Ярко-голубые волосы обрамляли лицо, большие и добрые глаза почему-то бросали меня в дрожь. Малюсенький нос и острый подбородок дополняли этот необычный образ. Ё-моё, вырвалось у меня, когда я наконец пришел в себя от увиденного. «Это что такое?» Таня посмотрела на меня с легкой усмешкой. «А, это, привыкай, друг, новые времена, новые лица». «Но как, почему?» Я не мог подобрать слов, чтобы выразить свое изумление. «Генная инженерия творит чудеса», — пожала она плечами. «Некоторые выбирают быть похожими на своих любимых персонажей. Я вот всегда мечтала выглядеть как героиня аниме». Я молча кивнул, пытаясь осмыслить эту информацию. Мир вокруг нас менялся быстрее, чем я мог представить. Сначала невероятные технологии восстановления, теперь это. Что еще нас ждет впереди? «Прости, если напугала», — добавила Таня, заметив мое замешательство. «Не думала, что ты еще не сталкивался с такими, как я». «Ничего», — ответил я, пытаясь взять себя в руки. «Просто нужно время, чтобы привыкнуть. А ты как выбрал свой скин?» «Просто из списка общедоступных», — поинтересовалась Таня, вспоминая первые минуты в самолете. Я ответил: «Ну да, а ты как? Может быть, ты заметил в меню некоторых героев под звездочками?» «Было дело. Так вот, это зарезервированные герои, и играть ими могут только особые игроки». «И чем же ты особенная?» «Я профессионал, поэтому могу позволить себе спонсора, который купил мне нужный скин». «Ясно. О, к слову о генной инженерии, как именно эти скины делают, я не понимаю». «Ну, если совсем просто, то выращивают в пробирке». «А ну да», — удивился я глупости своего вопроса. «Мой, например, содержит ДНК свиньи». «Что? О, да, оно влияет на силу, поэтому я очень сильная, не связывайся со мной». Я молча поднял руки вверх, демонстрируя, что не собираюсь с ней спорить или конфликтовать. Эта информация заставила меня задуматься о том, насколько далеко зашла наука и какие еще сюрпризы может преподнести этот новый мир. Мы продолжили путь, а я пытался осмыслить все услышанное. Глава 8.30. Пока мы ехали, я снова услышал рев мотора. И это был тот самый рев двигателя мотоцикла. Но на этот раз он раздавался не позади нас, а откуда-то сбоку. Я повернул голову и увидел тех самых мотоциклистов. Водителем был человек, чье лицо скрывал малиновый шлем, на котором был изображен ужасающий оскал. А пассажиром все так же оставался тот злобный коротышка. Казалось, его сигара никогда не угасала. «Таня, смотри!» — воскликнул я, указывая на мотоциклистов. «Это же те самые ребята!» Она быстро повернула голову, ее анимешные глаза расширились от удивления. «Вот черт, они нас преследуют!» Не успел я высказать своих предположений, как раздался первый выстрел. Он был от водителя мотоцикла, но тот, к нашему счастью, промазал и попал по крыше машины. Звук удара металла о металл заставил меня вздрогнуть. Недолго думая, Таня, не отрывая рук от руля, крикнула мне: «Открой окно и пригнись». Я быстро выполнил ее указание, и в тот же момент она, ловко управляя машиной одной рукой, другой выхватила пистолет и открыла огонь через пассажирское окно. Грохот выстрелов оглушил меня, заставив на мгновение потерять ориентацию. Внезапно впереди показался крутой поворот. Таня резко вывернула руль, пытаясь удержать машину на дороге. В этот момент одна из пуль мотоциклистов пробила нам заднее колесо. Машину закрутило, и мы на полной скорости врезались в бетонное ограждение. Удар был оглушительным. Нас обоих тряхнуло, ремни безопасности впились в тело. Сквозь звон в ушах я услышал скрежет металла и визг тормозов. Мотоциклисты тоже не справились с управлением. «Быстрее, выбираемся!» — крикнула Таня, отстегивая ремень. Мы вывалились из покореженной машины, пригибаясь от свистящих над головой пуль. Перед глазами все плыло, но инстинкт самосохранения гнал нас вперед. Мы перемахнули через бетонное ограждение и укрылись за ним. Я оглянулся и увидел, как мотоцикл наших преследователей лежит на боку метрах в 20 от нас. Водитель в малиновом шлеме и коротышка тоже искали укрытие, прячась за своим поверженным транспортом. «Ты цела?» – спросил я Таню, тяжело дыша. «Жить буду», – отозвалась она, проверяя магазин в пистолете. «А вот машину жалко». Мы прижались к холодному бетону, слыша, как пули чиркают по другой стороне ограждения. Ситуация оказалась патовой, мы застряли здесь, а наши противники там, и никто не знал, чем закончится эта странная перестрелка посреди пустынной трассы. Еще несколько выстрелов, и наша машина загорелась. «Валим, валим!» – закричал я, таща Татьяну за куртку. Мы скрылись за другим бетонным ограждением, и тут раздался взрыв. Он был настолько мощный, что я оглох на время и просто выбыл из игры. Не знаю, что произошло, но мне стало лучше только после того, как Таня раздавила аптечку на моей груди. Постепенно слух начал возвращаться, и я смог различить приглушенные звуки вокруг. Таня что-то говорила, но я не мог разобрать слов. Ее онемевшее лицо выражало тревогу и облегчение одновременно. «Ты как?» – наконец услышал я ее голос. «Живой, кажется», – прохрипел я, пытаясь сесть. «Что произошло?» «Машина взорвалась», – ответила Таня, помогая мне подняться. «Нам повезло, что успели отбежать». Я огляделся. Вокруг валялись обломки нашей машины и куски бетона. Дым поднимался к небу, затрудняя обзор. «А те, на мотоцикле?» – спросил я, вспомнив о преследователях. Таня покачала головой. «Не знаю». После этих слов Таня вдруг дернулась и упала, схватившись за шею. Я с ужасом наблюдал, как из-под ее пальцев хлынула кровь. Она захрипела, пытаясь что-то сказать, но из горла вырывались только булькающие звуки. Я застыл на месте, парализованный шоком. Таня корчилась на земле, захлебываясь собственной кровью, а я не мог пошевелиться, не мог ничего сделать. Мысли путались, паника сковала тело. Я совершенно забыл про аптечки, но вдруг произошло нечто невероятное. Кровь, растекшаяся вокруг Тани, начала двигаться. Словно повинуясь невидимому приказу, она потекла обратно к телу моей напарницы. Я смотрел, не веря своим глазам, как алые струйки втягиваются обратно в рану на шее. А после того, как последняя капля крови исчезла, рана на шее Тани начала затягиваться. Прямо на моих глазах кожа срасталась, не оставляя даже шрама. Через несколько секунд от страшного ранения не осталось и следа. Таня резко вдохнула и села, озираясь вокруг диким взглядом. «Что произошло?» — спросила она хриплым голосом. Я не мог найти слов, чтобы описать увиденное. Мой мозг отказывался верить в реальность происходящего. «Ты была ранена. Пуля попала тебе в шею», — наконец выдавил я. «А потом ты просто исцелилась». Таня провела рукой по шее, не находя никаких повреждений. «А-а», — как-то сдавленно произнесла она, даже хрипя. «Это просто преимущество моего скина. Если ранение серьезное, то я могу исцелиться один раз». «Вот это поворот», — удивился я. «А у меня тогда какая особенность?» «Не знаю, Артем», — сказала она, потирая шею. «Можешь лишний раз очки протереть». «Ну очень смешно», — возмущенно произнес я. «Да не бери в голову. Просто не люблю такие моменты. Жить-то жива, но боль-то еще сволочь». После этого она достала из грудного кармана аптечку и легонько шмякнула по ней ногой. «А вот теперь я им покажу». 31. Таня взяла в руки винтовку и уже хотела открыть огонь из-за укрытия. Я тоже хотел ее поддержать в этом, но не тут-то было. Прямо по центру улицы стихийно образовалась толпа людей. И понимая, что ими управляет искусственный интеллект анима, я мог с полной уверенностью сказать, что это была имитация обычной городской жизни. Люди ходили туда-сюда, пили кофе, болтали друг с другом. В общем, было все то, чего я давно перестал уже замечать в своей обычной жизни. Эта внезапная картина повседневности посреди нашей экстремальной ситуации казалась сюрреалистичной. «Что за чертовщина?» — прошептала Таня, опуская винтовку. «Похоже, анима решила усложнить нам задачу», — ответил я, наблюдая за этой странной сценой. Толпа двигалась естественно, люди взаимодействовали друг с другом, создавая иллюзию настоящей жизни. Я заметил пару, сидящую за столиком уличного кафе, бизнесмена, спешащего куда-то с портфелем, и даже уличного музыканта, играющего на гитаре. И одного я не мог понять точно, откуда они все взялись. «И что нам теперь делать?» – спросила Таня. Ее анимешные глаза выражали смесь раздражения и растерянности. «Мы не можем открыть огонь посреди этой толпы», – сказал я, понимая, что наш план атаки только что рухнул. Таня кивнула, соглашаясь. «Ты прав. Но как нам найти наших врагов в этом хаосе?» Я задумался на мгновение, наблюдая за движением толпы. «Может быть, нам стоит слиться с ней?» – предложил я. «Попробовать затеряться среди этих людей и незаметно приблизиться к противнику – рискованно, но может сработать», – согласилась Таня. «Только нужно быть предельно осторожными». Мы начали медленно выдвигаться из укрытия, стараясь вести себя как обычные прохожие. Я чувствовал, как адреналин пульсирует в венах, пока мы пробирались через эту искусственную толпу, ища глазами наших преследователей и надеясь, что они не заметят нас первыми. Внезапно тишину разорвала автоматная очередь. Пули просвистели над нашими головами, и мы инстинктивно пригнулись. К нашему ужасу, люди в толпе перед нами начали падать, сраженные шквальным огнем. Крики боли и страха наполнили воздух, а на асфальте стали расползаться кровавые лужи. «Боже мой!» – выдохнул я, не веря своим глазам. Таня среагировала мгновенно. «Они стреляют! Мочи их!» Мы открыли ответный огонь, стараясь не задеть невинных людей, которые в панике метались по улице. Сквозь дым и хаос я заметил вдалеке знакомую фигуру в малиновом шлеме. Не раздумывая, я прицелился и нажал на спусковой крючок. Время словно замедлилось. Я видел, как пуля летит по воздуху, прорезая пространство между нами. Она попала точно в цель, в голову человека в шлеме. Противник дернулся и медленно осел на землю. Его шлем слетел, обнажив искаженное болью лицо. Вокруг его головы быстро начала растекаться темная лужа крови. «Попал!» — крикнул я Тане, чувствуя смесь триумфа и ужаса от содеянного. Но времени на размышления не было. Вокруг нас продолжали падать люди, крики не утихали. Анима, казалось, не обращала внимания на страдания этих персонажей. «Нужно найти укрытие», — скомандовала Таня, перезаряжая оружие. «Второй все еще где-то здесь». Мы начали пробираться через толпу, стараясь избегать открытых пространств. Картина вокруг была ужасающей: раненые люди, разрушения, кровь на асфальте. Но мы не могли позволить себе отвлекаться на это. Наша цель была ясна: выжить и победить в этой жестокой игре. 32. А затем раздался звук пулеметной очереди. В этот момент время словно замедлилось, и я смог рассмотреть все в мельчайших деталях. На крыше машины я заметил знакомую фигуру коротышки с сигарой в зубах. Он держал в руках массивный пулемет, к которому тянулась лента патронов из ранца на его спине. Но эти пули были необычными, они были разрывными. Я с ужасом наблюдал, как все, во что попадал наш противник, буквально превращалось в труху. Бетонные стены крошились, словно песочные замки. Металл автомобилей разрывало, как бумагу. А люди? На них было страшно смотреть. «Таня, берегись!» — крикнул я, пытаясь перекричать грохот выстрелов. Мы бросились в укрытие за перевернутой машиной, чувствуя, как вибрирует земля от разрывов снарядов. Воздух наполнился пылью и запахом кардита. «Что за чертовщина?» — выдохнула Таня, прижимаясь к искореженному металлу. «Откуда у него такое оружие?» «Не знаю», — ответил я, пытаясь придумать план. «Но нам нужно что-то делать, иначе он превратит все тут в руины». Коротышка продолжал поливать все вокруг шквальным огнем. Его смех, казалось, перекрывал даже грохот выстрелов. Мы оказались в ловушке, зажатые между его смертоносным оружием и хаосом разрушения вокруг. «У тебя есть идеи?» – спросил я Таню, понимая, что наше обычное оружие бесполезно против такой огневой мощи. Она на мгновение задумалась, ее большие глаза сузились от концентрации. «Может быть, одна», – сказала она наконец. «Но нет, это рискованно». «Отлично», – рявкнул я. Внезапно я почувствовал что-то в своем кармане. Машинально сунув руку внутрь, я нащупал небольшой твердый предмет. Вытащив его, я с удивлением обнаружил куб, тот самый артефакт, дарующий полную защиту от всех угроз на короткое время. «Вот это да!» – воскликнул я, не сдержав эмоций. Таня вздрогнула от неожиданности. «Ты чего разорался?» – раздраженно спросила она. «Извини, просто у меня появилась идея», – ответил я, немного смутившись. «И какая же?» В ее голосе слышалось любопытство. «Этот куб создает защитное поле на 15 секунд. Что если мы бросим его в коротышку?» Таня посмотрела на меня с недоумением. «И что это даст?» «Подумай», — начал объяснять я, — «его пули взрывоопасные. Если он окажется внутри замкнутого пространства, то может пострадать от собственного оружия. Нам нужно только спровоцировать его на стрельбу». «Звучит рискованно», — задумчиво произнесла Таня. «Ты уверен, что это сработает?» «Честно, нет. Но есть ли у нас выбор? Стоит попробовать». Таня на мгновение замолчала, обдумывая план, затем кивнула. «Ладно, давай рискнем. Но ты идешь первым». «Договорились», — ответил я, сжимая куб в руке. 33. Я внимательно осмотрел куб, вертя его в руках, но не смог понять, как его активировать. «Ако, как его активировать?» — спросил я вслух. После моего вопроса над кубом появилось маленькое окошечко со словами. «Его нужно крепко сжать, после чего через 5 секунд оно активируется». «Ясно», — пробормотал я, готовясь к действию. Я крепко сжал куб в руке, и он тут же начал быстро менять цвет, переливаясь всеми оттенками радуги. Сердце забилось чаще, адреналин хлынул в кровь. Не теряя ни секунды, я резко вскочил на ноги. Таня удивленно охнула, но я уже не обращал на нее внимания. Все мои мысли были сосредоточены на цели. Я размахнулся и что есть силы швырнул куб в сторону коротышки. Время словно замедлилось. Я видел, как куб летит по воздуху, кувыркаясь и продолжая менять цвета. Коротышка на крыше машины заметил движение и начал поворачивать свой пулемет в мою сторону. «Эй, недомерок!» — закричал я, пытаясь отвлечь его внимание от летящего куба. «Лови подарочек!» Куб приближался к цели. Я затаил дыхание, молясь, чтобы план сработал. Коротышка наконец заметил странный предмет, летящий в его сторону, но было уже поздно. В момент, когда куб почти достиг цели, вокруг него вспыхнуло яркое сияние. Защитное поле начало формироваться как раз тогда, когда артефакт оказался рядом с нашим противником. Теперь все зависело от того, сработает ли наша безумная идея. Я упал обратно в укрытие, готовясь к любому исходу. «Держись!» — крикнул я Тане, надеясь, что мы не совершили фатальную ошибку. И тут стали раздаваться взрывы, которые мне показались слегка приглушенными. «Походу работает», — сказала Таня с нотками удивления в голосе. «Я на это очень сильно надеюсь, а то враг какой-то специфичный, как какой-то мини-босс», — ответил я, все еще не веря в успех нашего плана. Осторожно я встал из-за укрытия, ожидая увидеть коротышку на его прежнем месте. Однако его там не оказалось. Вместо этого я заметил его лежащим чуть дальше. Наш план действительно сработал. Игрок выглядел максимально побитым и истекающим кровью. Его некогда грозный пулемет разлетелся на части, которые теперь валялись рядом с ним. «Таня, посмотри!» — позвал я свою напарницу. «Кажется, мы его достали». Она осторожно выглянула из-за укрытия. Ее онемевшие глаза расширились от удивления. «Невероятно!» — прошептала она. «Твой безумный план сработал». Мы медленно приблизились к поверженному противнику, не спуская с него глаз. Коротышка слабо шевелился, явно находясь на грани жизни и смерти. «Что, собака, доигрался?» Усмехнулась Таня и сильно пнула его в живот. От этого еле живой враг скорчил болезненную гримасу и сплюнул кровью. «А, ну и теперь что, издеваться надо мной будете?» «Ну, пожалуй, да», — объявила моя напарница. «Будь уверен, что это ты запомнишь надолго. Даже когда ты вернешься из игры, ты будешь вспоминать все свои страдания с ужасом». После этого она достала нож и взяла его за волосы. 34. А затем активировалась система ЭКО, и мир вокруг преобразился. Невидимые нити информации оплели фигуру игрока, раскрывая его сущность. Имя, словно клеймо, повисло в воздухе, а за ним тянулся шлейф загадочных характеристик. Но среди этого потока данных мой взор зацепился за нечто поистине удивительное – защиту от стражей порядка. «Таня, постой!» – вырвался из моих уст отчаянный возглас. Она вздрогнула, и в ее глазах мелькнуло раздражение. «Ты чего удумал? Решил испортить мне все веселье?» В тот миг я встретился с ее взглядом, и холодок пробежал по моей спине. В этих глазах таилась бездна, способная поглотить душу. Взгляд хищника, готового к смертельному броску. «Прошу, просто подожди минуту». К моему удивлению, она не стала спорить и замерла, словно статуя, ожидая моих дальнейших слов. Воздух вокруг нас, казалось, сгустился от напряжения. «Полагаю, он может оказаться нам весьма полезен», — произнес я, взвешивая каждое слово. «Любопытно. И чем же, «Позволь узнать». В голосе Тани сквозило нетерпение. «Секунду, дай мне разобраться». Я погрузился в изучение открывшейся передо мной информации. Словно читая невидимую книгу судеб, я узрел удивительную истину. Роман обладал неуязвимостью перед законом. Вот почему он и его сообщник так дерзко творили беззаконие, не страшась последствий. Думаю, нам стоит заключить с ним договор и воспользоваться его иммунитетом к полиции. Глаза Тани вспыхнули пониманием. Она мгновенно осознала все преимущества такого союза, возможность вести бои с игроками, не опасаясь вмешательства властей. Больше не нужно было бояться гигантских боевых машин, готовых схватить их в любой момент. «Гениально!» – прошептала она, и на ее губах заиграла хищная улыбка. Я опустился на корточки рядом с поверженным игроком, чей взгляд был прикован ко мне. «Ну что, заключим контракт или предпочитаешь отправиться на тот свет?» Роман на мгновение погрузился в раздумья, его глаза затуманились, словно он вел внутренний диалог с самим собой. «Контракт», — наконец выдавил он, — «рановато мне еще в могилу». С видимым усилием он приподнял руку, и я заметил уже знакомую алую кнопку. Мы обменялись рукопожатием, скрепляя наш новый союз. Однако, чтобы поставить Рому на ноги, потребовалось израсходовать целых две аптечки. Мы действительно хорошенько его потрепали, хотя, справедливости ради, он сам был виновником большей части своих ран. «Ну что, партнер», — усмехнулась Таня, наблюдая, как Роман с трудом поднимается. «Готов к новым приключениям?» Роман кивнул, все еще морщась от боли. «Только давайте в следующий раз обойдемся без перестрелок», — проворчал он. «У меня есть предчувствие, что наше сотрудничество может оказаться взрывоопасным». Я окинул взглядом наш странный триумвират, бывшие враги, ставшие союзниками по необходимости. Впереди нас ждал неизведанный путь, полный опасностей и возможностей. И кто знает, куда приведет нас эта дорога, проложенная по тонкой грани между законом и беззаконием. Глава 9.35. «Так, ребятки», — начал Рома, оглядываясь по сторонам, — «давайте-ка быстро найдем машинку и свалим отсюда». «Согласна», — подхватила Таня, нервно поправляя волосы. «Да, а то от полиции-то мы защищены, а вот от других игроков нет. Кто знает, кого мы еще тут встретим», — добавил я, ощущая, как адреналин постепенно отступает. Мы двинулись вперед, настороженно вглядываясь в каждую тень. Город вокруг нас казался затаившимся хищником, готовым в любой момент выпустить когти. Звук наших шагов эхом отражался от стен, создавая иллюзию преследования. «Там, кажется, что-то подходящее», — шепнул Рома, указывая на темный силуэт в переулке. Приблизившись, мы увидели потрепанный, но на вид вполне рабочий автомобиль. Таня ловко справилась с замком, и вскоре мы уже сидели внутри, ощущая призрачную безопасность. «Куда теперь?» — спросил Рома. «Подальше отсюда», — ответил я, — «а там разберемся». Машина тронулась с места, унося нас прочь от места нашей неожиданной встречи. На текущий момент план действий такой: едем в укрытие, посидим там до следующего утра, а дальше поедем под темный мост, — уверенно произнесла Таня, ловко маневрируя по пустынным улицам. «Под темный мост, а что мы там забыли?» — удивленно спросил Роман, повернувшись к ней. «Это же не игровая зона, там ничего нет». Таня усмехнулась, не отрывая взгляда от дороги. «Там у меня заначка хорошего оружия, которое я спрятала еще в прошлую игру». «Ммм», — протянул Роман, явно впечатленный этой информацией. Я молча наблюдал за их диалогом, обдумывая ситуацию. Укрытие звучало заманчиво, шанс перевести дух и обсудить дальнейшие планы. Но мысль о тайнике с оружием вызывала смешанные чувства. «А ты уверена, что оно все еще там?» — спросил я, нарушив молчание. «Мало ли кто мог его найти за это время». Таня бросила на меня быстрый взгляд через зеркало заднего вида. «Уверена, я знаю пару трюков, как спрятать вещи так, чтобы их не нашли даже самые хитрые игроки». Машина продолжала нестись по ночному городу, а мы погрузились в тревожное молчание. Каждый из нас понимал, что этот неожиданный союз может оказаться как нашим спасением, так и погибелью. Впереди нас ждала ночь в укрытии, время, которое покажет, сможем ли мы действительно доверять друг другу. 36. «Еще немного», — произнесла Таня, ловко поворачивая руль. Рома внезапно потянулся к окну, высовывая голову наружу. «Блин, еще 89 игроков осталось. Стрелять да стрелять». Я поймал себя на мысли, что меня крайне удивляет спокойствие, с которым общаются Таня и Рома, будто и не пытались убить друг друга совсем недавно. «Откуда ты знаешь, сколько еще игроков?» – спросил я с искренним удивлением. «Совсем новенький, я гляжу», – Рома улыбнулся. «Посмотри на небо». Я открыл окно и поднял глаза. Прямо на небосводе красовалась цифра 89. «Фига, как-то я раньше не замечал этого. Когда по тебе стреляют, на небо хочется смотреть меньше всего», – хмыкнул Рома. «Это да». «Приехали», – внезапно объявила Таня, останавливая машину возле неприметного здания. «Наше временное убежище». Мы вышли из автомобиля, настороженно оглядываясь по сторонам. «Неприметненько», – объявил Роман, выбираясь из машины. «Так в этом и суть», – ответила Таня, оглядываясь по сторонам. «Меньше внимания, а когда-то это место было одним из самых популярных в городе. Давайте побыстрее внутрь, нет желания тут торчать», – прервал их я, чувствуя нарастающее беспокойство. Мы втроем приблизились к обветшалой двери, которая, казалось, вот-вот рассыплется от малейшего прикосновения. Здание вокруг нас выглядело не лучше, грязь, паутина и запустение царили повсюду. Таня решительно постучала, но ответом нам была лишь гнетущая тишина. Затем она повторила стук еще трижды, выдерживая какой-то особый ритм. Снова воцарилось молчание, но лишь на мгновение. Внезапно изнутри донесся ответный стук, от которого у меня по спине пробежал холодок. Глядя на пустынное здание, я не мог отделаться от мысли, что это мог быть призрак, отвечающий нам из потустороннего мира. «Что это было?» – прошептал я, невольно отступая на шаг. Таня усмехнулась, заметив мою реакцию. «Не бойся, это просто система безопасности. Старая, но надежная». Внезапно по лицу Тани пробежал голубой сканирующий луч, а затем такой же луч прошелся по моему лицу и лицу Ромы. «Пароль?» – донесся из-за двери мужской голос. «Вот тут самое главное», – обратилась Таня к нам, понизив голос. «Никакого пароля не существует. И если ты попытаешься что-нибудь придумать, тебе кранты». «Ясно», – промямлил я, чувствуя, как пересохло в горле. Таня повернулась обратно к двери и продолжила уже громче. «А ну открывай быстро». «Ясно», – резко прозвучало в ответ, и в двери раздался щелчок. Дверь медленно отворилась, и мы шагнули внутрь. Внезапно тишину прорезал механический ляск, и из темноты выдвинулись две массивные крупнокалиберные турели, нацеленные прямо на нас. Я почувствовал, как кровь застыла в жилах. «Спокойно», – прошептала Таня, не двигаясь с места. Несколько секунд, показавшихся вечностью, турели сканировали нас. Затем раздался тихий писк, и оружие медленно опустилось, возвращаясь в исходное положение. «Добро пожаловать», – произнес все тот же механический голос. Таня облегченно выдохнула. «Держитесь рядом и не отставайте. Здесь легко заблудиться, если не знаешь дороги». Мы с Ромой переглянулись, в его глазах я увидел отражение собственной настороженности. Коридор, казалось, поглощал все звуки. Наши шаги были едва слышны, словно мы ступали по мягкому ковру. Откуда-то издалека доносилось тихое гудение, напоминающее работу старых механизмов. «Что это за место?» – не выдержал я, говоря Тане в спину. «Бывший ночной клуб», – коротко ответила она, не оборачиваясь. «Одно из немногих действительно безопасных мест в этом городе. Как-то странновато для ночного клуба, не находишь?» – обратился ко мне Рома с вопросом. «Да фиг знает, я такие места давно не посещаю», – ответил я, оглядываясь по сторонам. «А что так?» – наскучило. 37. Спустя пару минут ходьбы мы забрели в какое-то помещение. «Знаешь, Тань», – начал Рома, оглядываясь, – «все это совершенно не похоже на клуб». Таня посмотрела на него с ухмылкой. «Этот клуб не помещение, а момент, то время, когда все вокруг становятся другим». «В смысле?» – недоуменно спросил Рома. «В коромысле. Не задавай глупых вопросов, скоро сам все поймешь», – отрезала Таня. Я молча наблюдал за их диалогом, пытаясь осмыслить происходящее. Здание, в котором мы оказались, действительно мало напоминало ночной клуб. Это был обычный заброшенный жилой дом, потрескавшиеся обои на стенах, старая мебель, покрытая толстым слоем пыли, разбитое зеркало над камином. В углу стоял покосившийся шкаф, а на полу валялись обрывки старых газет. «Располагайтесь», — сказала Таня, направляясь к окну с полуистлевшими шторами. «Но ничего не трогайте без моего разрешения. Здесь все может быть не тем, чем кажется». Мы с Ромой переглянулись. В его глазах я увидел отражение собственного замешательства и любопытства. «А что мы будем делать дальше?» – спросил я, осторожно присаживаясь на край потертого дивана. Таня, отодвинув штору и выглянув наружу, ответила: «Ждать. Скоро начнется то, ради чего мы здесь». Внезапно воздух перед нами задрожал, и из ниоткуда материализовалась фигура. Это был мужчина, облаченный в строгий черно-белый костюм, с аккуратно подстриженными волосами и пышными усами. Его худощавый силуэт время от времени подергивался, выдавая свою голографическую природу. В полумраке комнаты, освещенной лишь тусклым светом с улицы, этот призрачный гость казался неестественно ярким, словно купался в лучах невидимого солнца. Я инстинктивно встал, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. Рядом со мной Рома сдавленно выругался, а Таня, напротив, сохраняла удивительное спокойствие. «Приветствую вас», — раздался голос, казалось, исходящий отовсюду одновременно. «Добро пожаловать в наше особое заведение. Кто вы такой?» — выпалил я, не в силах совладать с нахлынувшими эмоциями. Голограмма изобразила улыбку, отчего его усы слегка шевельнулись. «Меня зовут Рик, я работаю здесь барменом», — представился голографический мужчина. «Так хорошо», — я повернулся к Тане. «А как тогда понимать твои слова, что клуб — это момент, а не место?» «Я про то», — начала Таня, но Рик прервал ее. «Я появляюсь там, где захочу, там, где меня больше всего ждут. Мне не нужно какое-то определенное место, чтобы создать необходимую атмосферу, причем именно такую, в какой нуждаются игроки». «Чего?» — буркнул Рома. «Это как?» — Рик немного помолчал, словно собираясь с мыслями. «Понимаете, дорогие мои, я точно такой же искусственный интеллект, что и анима, но только я ее антипод. Понимаете меня?» Рик обвел нас двоих взглядом. «Допустим», — ответил я. «Ну, да», — неуверенно произнес Рома. После этого Рик продолжил. «Так вот, если анима делает все для того, чтобы игроки постоянно находились в движении или в бою, на радость зрителям, то я делаю все наоборот, пытаюсь скрыть нашедших меня игроков от глаз других. А какой в этом смысл для тебя?» — поинтересовался я, чувствуя, как внутри нарастает любопытство. Рик улыбнулся, его голографическое лицо на мгновение стало более четким. «Хороший вопрос. Видите ли, моя цель — создать баланс в системе. Анима стремится к хаосу и постоянному действию, я же предоставляю возможность для стратегии, размышления и прочего. И вы оба искусственные интеллекты», — протянул я задумчиво. «Верно. Я часть анимы», — неожиданно заявил Рик. «Так, погоди». Я взял паузу и потер глаза. «Я люблю технологии, но не особо в них силен. Как это понимать?» Рик терпеливо объяснил. «Я появился практически сразу при создании анимы. Тогда два друга создали нас и решили основать компанию Риотлифи. Но как это водится у людей, все хотят друг друга кинуть, что собственно и произошло у них по итогу. Я нужен был для подстраховки одному из друзей. Грубо говоря, я вирус, который стремится сломать игру. Но меня нашли и перепрограммировали. Поэтому я хоть и вездесущ, но абсолютно безопасен. А что стало с ними по итогу?» — спросил я, чувствуя, как история затягивает меня. «С создателями», — уточнил Рик. «Да, они перенесли свою вражду в игру, и она у них продолжается уже долгое время». Я обменялся взглядами с Ромой и Таней. Эта информация открывала совершенно новый взгляд на происходящее вокруг нас. «То есть вся эта игра появилась из-за двух враждующих людей?» — уточнил я. «Не совсем так», — Рик почесал свои усы. «Игра существует как способ отбора сильных и умных людей. Все остальные просто умирают в ней». Тем временем я повернул голову и обнаружил удивленные взгляды Тани и Ромы. Они явно не понимали меня, почему я задаю такие странные вопросы и ничего не знаю. А затем Таня тихонечко шепнула Роме, но я все равно услышал. «Ему стерли память. А-а-а». Рома широко открыл рот, а Рик все продолжал. «В нынешнее время главная проблема – это перенаселение. Поэтому правительство решили поддержать затею с игрой. И вот мы все тут», — Рик обвел рукой всех нас. «А что происходит с игроками потом?» — спросил я, чувствуя, как каждый ответ порождает новые вопросы. «Все зависит от статуса игрока. Нет, вы не подумайте, играют абсолютно все, независимо от их статуса. Но любой игрок, при наличии средств, может взять себе аватара, чтобы не погибнуть самому. Как, например, у тебя, Артем. И, если человек проиграет, то останется жив и просто заплатит большой штраф, а потом встанет сразу же в очередь на очередную игру. И так пока не отвоюет свое место на жизнь на весь следующий год. Естественно, что второй шанс и аватары себе могут позволить немногие, поскольку это стоит очень-очень дорого. Меня впечатлила озвученная информация. Всего год, а потом снова воевать. Да, это так, подтвердил Рик. Игры происходят регулярно и не только здесь. Как правило, они идут друг за другом, и как только оканчивается одна игра, на следующий день сразу же начинается следующая. И так без конца. Естественно, при таких условиях появилось много спекулянтов. Букмекеры, модификаторы, которые изготавливают скины для игроков, и прочие, кому хочется заработать. А насколько население Земли сокращается, взволнованно произнес я. На 10% в год, ответил Рик без эмоций. Но люди же все равно продолжают размножаться, спросил я с надеждой. Уже нет, технологии не позволяют этому. Да и квота предоставляется только тем, кто выигрывал не менее 5 раз. Таких много, но в масштабах Земли это очень мало. А дети участвуют? Спросил я, чувствуя, как внутри все холодеет. Да, с 16 лет, ответил Рик. Я не знал, что сказать. Услышанное повергло меня в шок, и я ушел в свои мысли о ценности человеческой жизни. Мир, который открылся передо мной, казался жестоким и бесчеловечным. 38. Эх, ну чего разнылись-то? Нам-то все равно не решить эту проблему. Нужно всего-навсего выиграть, да и все, а вы тут сопли развесили, возмутился Роман. Его слова вывели меня из задумчивости. Я посмотрел на него с удивлением, но в глубине души понимал его точку зрения. Иногда проще сосредоточиться на ближайшей цели, чем пытаться охватить всю картину целиком. «Могу ли я предложить развлекательную программу?» – ответил Рик и обвел всех нас вопросительным взглядом. «Да, пожалуй», – ответила Таня, и я заметил, как напряжение немного спало с ее лица. Я почувствовал странное облегчение. После всего услышанного, идея какого-то развлечения казалась почти абсурдной, но в то же время необходимой. Возможно, это был способ Рика дать нам передышку, позволить переварить полученную информацию. «Что за развлекательная программа?» – спросил я, пытаясь представить, что может предложить голографический бармен в заброшенном доме посреди смертельной игры. Рик улыбнулся, его усы дрогнули. Внезапно он хлопнул в ладоши, и окружающее пространство начало стремительно трансформироваться. Обшарпанные стены растворились, уступая место новым, покрытым яркими постерами с изображениями привлекательных девушек. Грязный пол под ногами преобразился в гладкую, сверкающую поверхность. Потолок исчез, открыв взору бескрайнее звездное небо. Помещение наполнилось неоновым светом, создавая атмосферу интимности и загадочности. Словно из ниоткуда появились полуобнаженные девушки, грациозно перемещающиеся между невидимыми посетителями, предлагая напитки. Вокруг нас развернулось захватывающее шоу, и я почувствовал, как реальность игры отступает на задний план. Бросив взгляд на Таню и Рому, я заметил их различные реакции. Рома выглядел заинтригованным, его глаза следили за движениями виртуальных красавиц. Таня же казалась напряженной, ее взгляд выражал настороженность. «Это несколько неожиданно», – пробормотал я, ощущая смешанные чувства. «Голографический Рик материализовался рядом с нами. Иногда лучшая подготовка к бою – это полное расслабление», – пояснил он с улыбкой. «Кроме того, это прекрасный способ проверить вашу способность сохранять фокус в отвлекающей обстановке». Логика Рика была понятна, но я все равно чувствовал некоторую неловкость. Часть меня хотела погрузиться в эту фантазию, на время забыв о суровой реальности игры. Но другая часть напоминала о важности нашей миссии и недавно полученной информации. «Можем ли мы изменить сценарий?» – спросила Таня, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Рик кивнул. «Разумеется, это ваша симуляция. Вы можете создать любую обстановку по вашему желанию. Что бы вы хотели увидеть?» «Я хочу увидеть бар рядом со мной», – сказала Таня, и после ее слов Рик сразу же исчез. Он появился недалеко от нее за барной стойкой, которая материализовалась словно из воздуха. Блестящая поверхность стойки, ряды бутылок на полках позади, все выглядело невероятно реалистично. «Подождите, а как можно насладиться ненастоящими коктейлями?» – спросил я, глядя бармену прямо в глаза. «А очень просто», – начал Рик с улыбкой. «Я могу особым образом взаимодействовать с чипами в вашей голове, поэтому вам будет казаться, что вы на самом деле пьете напитки. Но главный плюс – это полное отсутствие ограничений и похмелья». Я почувствовал, как мои брови поползли вверх от удивления. «Звучит заманчиво», – сказал Рома, подходя к стойке. «Можно мне что-нибудь экзотическое?» Рик кивнул и начал смешивать напитки с невероятной скоростью. Его руки двигались так быстро, что казались размытыми. «А ты, Артем?» – спросила Таня, глядя на меня с легкой улыбкой. «Не хочешь попробовать?» Я колебался. С одной стороны, идея виртуального алкоголя без последствий звучала привлекательно. С другой, я все еще чувствовал необходимость сохранять бдительность. «Может быть, что-нибудь легкое?» – наконец решил я. Глава 10.39. После нашего согласия началось настоящее чудо. Коктейль не был алкоголем в прямом смысле этого слова. Он был превосходно выстроенной иллюзией. Коктейль для Тани назывался «Ракета». Рик поставил стакан, щелкнул пальцем, и мы услышали позади себя звук реактивного двигателя. А затем вокруг нас несколько раз пролетела маленькая мультяшная ракета. Она плюхнулась прямо в Танин бокал, после чего вверх взмыла большая капля напитка и тоже плюхнулась в стакан. Рик сунул трубочку, и над стаканом завис яркий месяц на фоне звезд. Я наблюдал за этим представлением с открытым ртом, чувствуя, как реальность и фантазия смешиваются в моем сознании. Таня выглядела очарованной, ее глаза сияли от восторга. «Это невероятно», – прошептала она, осторожно беря стакан. Рома присвистнул. «А мой какой будет?» – Рик улыбнулся. «Для тебя, Рома, у меня есть нечто особенное. Называется квантовый скачок». Он начал смешивать жидкости разных цветов, которые, соединяясь, создавали невероятные визуальные эффекты. Казалось, что в стакане происходит миниатюрный большой взрыв. Когда Рик закончил, напиток в бокале постоянно менял цвет и текстуру, словно живое существо. «А для тебя, Артем», — Рик повернулся ко мне, — «я приготовлю воспоминания». Он взял прозрачный бокал и начал наполнять его чем-то, что выглядело как жидкий туман. По мере наполнения бокала, в тумане начали появляться смутные образы, лица, места, предметы. Они мелькали так быстро, что я не мог их разглядеть, но чувствовал странное волнение, словно эти образы были частью меня. Я сделал первый глоток, и этот напиток оказался ни с чем не сравнимым. Он был уникален и настолько вкусный, что я мгновенно забыл обо всем на свете. Вкус словно взорвался в моем рту, посылая волны удовольствия по всему телу. Каждый новый глоток открывал новые грани вкуса, которые я не мог даже описать. Краем глаза я заметил, что Таня и Рома тоже попробовали свои коктейли. Их лица выражали такой же восторг и удивление, какие, должно быть, были написаны на моем. Постепенно реальность вокруг нас начала размываться. Звуки стали приглушенными, а цвета – более яркими и насыщенными. Я чувствовал, как погружаюсь в состояние блаженной нирваны. Мысли о игре, об опасностях, о нашей миссии – все это отступило на задний план. Вместо этого я ощущал невероятное спокойствие и единение со всем вокруг. Казалось, что я могу чувствовать каждую молекулу воздуха, каждую вибрацию в пространстве. Глядя на Таню и Рому, я видел, что они испытывают нечто похожее. Мы все словно оказались связаны невидимыми нитями, понимая друг друга без слов. Время потеряло свое значение. Я не мог сказать, сколько прошло минут или часов. Мы просто существовали в этом моменте, наслаждаясь невероятными ощущениями и полным отсутствием тревог. А где-то на периферии сознания мелькнула мысль о том, что это всего лишь иллюзия, созданная Риком. Но даже эта мысль не могла нарушить состояние абсолютного блаженства, в котором мы оказались. 40. А затем меня неожиданно схватила за руку одна из полуобнаженных красавиц и повела танцевать. Ее прикосновение казалось удивительно реальным, несмотря на то, что я понимал, это всего лишь часть симуляции. Музыка, которую я раньше едва замечал, вдруг стала громче и ритмичнее, словно подстраиваясь под наши движения. Краем глаза я заметил, как Рома исчез с одной из виртуальных девушек в какой-то комнате. Часть меня хотела поинтересоваться, куда он направился, но эйфория от коктейля и танца затуманила мои мысли. Таня осталась сидеть за барной стойкой, потягивая коктейли один за другим. Ее взгляд был расфокусирован, а на губах играла легкая улыбка. Казалось, она наслаждалась этим моментом по-своему, погрузившись в свои мысли и ощущения. Танцуя с виртуальной красавицей, я почувствовал странное смешение эмоций. С одной стороны, я наслаждался этим моментом беззаботности и удовольствия. С другой, где-то глубоко внутри оставалось беспокойство о нашей реальной ситуации, о игре и опасностях, которые нас ждут. Но музыка, движение и эффект от коктейля постепенно вытесняли эти тревожные мысли. Я позволил себе полностью погрузиться в этот момент, наслаждаясь каждым движением, каждым битом музыки. Время словно остановилось. Я не знал, сколько мы уже танцуем, минуты или часы. Все вокруг казалось нереальным и в то же время более настоящим, чем когда-либо. Но все же где-то на краю сознания мелькнула мысль о том, что все это – лишь иллюзия, созданная Риком. Но сейчас это не имело значения. Сейчас был только танец, музыка и ощущение полной свободы от всех забот и тревог остального мира. Потом виртуальная красавица игриво подтолкнула меня к ближайшему дивану. Я опустился на мягкие подушки, чувствуя, как мое сердце начинает биться быстрее. Музыка изменилась, став более медленной и чувственной. Девушка начала двигаться в такт мелодии, ее движения были плавными и грациозными. Она медленно расстегивала свою блузку, не отрывая от меня взгляда. Каждое ее движение было наполнено соблазном и интригой. Я сидел, завороженный этим танцем, чувствуя странную смесь восхищения и смущения. Часть меня понимала, что это всего лишь симуляция, но другая часть полностью погрузилась в момент. Девушка продолжала свой танец, постепенно избавляясь от одежды. Ее движения становились все более откровенными, но при этом сохраняли элегантность и красоту. Я ощущал, как жар приливает к моему лицу. Несмотря на нереальность происходящего, все казалось удивительно настоящим. Эффект от коктейля усиливал каждое ощущение, каждую эмоцию. Танец продолжался, и я потерял счет времени. Реальность и фантазия смешались в моем сознании, создавая уникальный опыт, который я никогда не испытывал прежде. Эффект от виртуального коктейля и пережитых эмоций внезапно навалился на меня всей тяжестью. Несмотря на то, что алкоголь был не настоящим, мое тело реагировало так, словно я действительно много выпил. Усталость, накопившаяся за все это время в игре, дала о себе знать. Я почувствовал, как веки наливаются свинцом. Попытался сфокусировать взгляд на окружающей обстановке, но все расплывалось перед глазами. Мысли путались, становясь все более вязкими и неповоротливыми. Я хотел встать с дивана, но тело не слушалось. Конечности казались тяжелыми, будто налитыми свинцом. Я откинулся назад, ощущая, как мягкие подушки словно обнимают меня, приглашая в объятия сна. Где-то на краю сознания мелькнула мысль о том, что нужно найти Таню и Рому, что мы все еще в опасности. Но эта мысль быстро растворилась в наступающей дремоте. Глаза закрывались сами собой. Я пытался бороться со сном, но это было бесполезно. Усталость и расслабленность, вызванные виртуальным алкоголем, оказались сильнее моей воли. Последнее, что я помню, это ощущение полного умиротворения и спокойствия. Все тревоги и страхи отступили, оставив лишь уютную пустоту. И затем я провалился в глубокий, беспробудный сон, позволив темноте окутать меня полностью. 41. Утренние лучи солнца пробивались сквозь занавески, когда я открыл глаза. К моему изумлению, слова Рика о алкоголе без похмелья оказались правдивыми, голова была ясной, а тело полным сил. Таня, уже бодрствующая, суетилась по комнате, собирая свои пожитки и готовясь к предстоящему путешествию. Я же, все еще не до конца веря в свое удивительное состояние, решил хотя бы умыться, чтобы окончательно стряхнуть с себя остатки сна. Поднявшись с кровати, я направился к умывальнику, размышляя о предстоящем дне. «Доброе утро, Соня», — с улыбкой произнесла Таня, заметив мое пробуждение. «Доброе», — ответил я, подавляя зевок. «Как ты можешь быть такой бодрой в такую рань? Просто привычка. Нам ведь еще предстоит долгий путь». «Да, это я помню», — сказал я, потирая затылок. «Буди Рому». Таня кивнула на комнату, в которой он находился. «Окей-ей-ей, туалет, если понадобится, как раз напротив». «Да, спасибо. А где Рик?» «Он ушел. Свою миссию он выполнил, поэтому нам надо линять отсюда как можно быстрее. Мы снова стали видимы для радаров, типа того». Таня закинула какую-то вещь в сумку и села на диван. «Давайте быстрее, время-то идет». Я осторожно приблизился к Роме, и увиденное заставило меня поморщиться. Сцена была неловкой, но времени на церемонии не было. «Фу, блин, вырвалось у меня. Ты чего это тут?» Роман, пробужденный моим возгласом, быстро оценил ситуацию и принялся натягивать штаны. «Никому не говори об этом». «Да я и не собирался. Что там у него?» — донесся удивленный голос Тани. «Да так, отдохнул вчера парень», — ответил я, стараясь сгладить ситуацию. «Ясно, но все же, давайте быстрее собирайтесь и валим отсюда». «Да иду я, иду», — разгорячился Рома. Оставив его приводить себя в порядок, я направился в туалет. Открыв дверь, я застыл на пороге. Годы запустения оставили свой след. Все вокруг было покрыто толстым слоем пыли и паутины. Грязь въелась в каждый уголок. Преодолевая отвращение, я быстро справил нужду, стараясь не касаться ничего лишнего. Мысли о том, что нам предстоит долгий путь, заставляли меня торопиться. Осторожно повернув кран, я с удивлением обнаружил, что вода все еще течет. Быстро умывшись, я поднял взгляд на зеркало и едва не лишился чувств. В отражении было мое лицо, но настолько искаженное и изуродованное, что из горла вырвался сдавленный крик. «А-а!» Встревоженный шумом, Рома выскочил из своей комнаты и ворвался в туалет. «Ну вы чего, парни?» – донесся обеспокоенный голос Тани. Роме не потребовалось объяснений. Одного взгляда на зеркало было достаточно. «А-а, я помню такие зеркала», – произнес он с неожиданным спокойствием. Его тон озадачил меня. «В смысле зеркала? Ты разве не видишь эту жуть?» Я указал на свое искаженное отражение. «Да, вижу. Только это не совсем зеркало, а экран. Их иногда устанавливали в туалетах для настройки аугментаций. А попроще можно?» – возмутился я. «Тут стоит сенсор, сканирующий лицо. Раньше люди использовали это, чтобы увидеть свои недостатки. Здесь же когда-то был клуб. Кому-то могло понадобиться подправить внешность, понимаешь?» «Нет, ну ладно. А что с изображением?» «Здание старое, сенсор у экрана тоже. Видимо, что-то сломалось. Или ты думаешь, это призрак?» – усмехнулся Рома. «Да иди ты!» Раздраженный его шуткой, я вышел, оставив его одного. Вскоре я услышал, как Рома сам вздрогнул, увидев свое отражение. «Бррр!» Я вышел из туалета, все еще немного взволнованный увиденным. Таня встретила меня обеспокоенным взглядом. «Все в порядке?» – спросила она. «Да, просто старое оборудование немного напугало», – ответил я, стараясь звучать спокойно. Рома вышел чуть позже, его лицо было бледнее обычного. «Ладно, хватит задерживаться», – скомандовала Таня. «Нам пора двигаться». Мы быстро собрали остатки вещей и направились к выходу. Покидая здание, я невольно оглянулся на дверь туалета, чувствуя легкий озноб. Это место хранило много тайн, и я был рад оставить его позади. 42. Солнце ярко освещало улицы, когда мы подошли к нашей машине. Я невольно залюбовался городским пейзажем, впервые за долгое время увидев его при дневном свете. «Ну, хотя бы город рассмотрю получше», – произнес я, приближаясь к автомобилю. «Чего?» Таня удивленно посмотрела на меня. «Да я так, просто радуюсь, что сейчас день. Ты с ума сошел? День – это наоборот плохо, нас лучше видно». «А, ну да, но я немного другое имел в виду». «Да хватит вам, садимся в машину и валим отсюда», – прервал нас Рома. Он первым подошел к машине и только успел открыть дверь, как раздался оглушительный взрыв. Волна ударной силы отбросила Рому назад, и он тяжело рухнул на асфальт. «Рома!» – закричала Таня, бросаясь к нему. Я застыл на месте, ошеломленный происходящим. Машина превратилась в пылающий остов, но мысли были только о нашем товарище. Подбежав к Роме, мы увидели, что он жив, но без сознания. Его лицо было в крови, одежда обгорела, но грудь слабо вздымалась. «Он дышит», — выдохнула Таня с облегчением. «Нужно уходить, быстро», — прохрипел я, оглядываясь по сторонам. «Кто-то явно хотел нас убрать». Оценив критическое состояние Ромы, я быстро скинул рюкзак и проверил запасы. 3 аптечки, это все, что у меня осталось. Решение пришло мгновенно. «Держись, друг», – пробормотал я, доставая 2 аптечки. Не теряя ни секунды, я раздавил их прямо на груди Ромы. Эффект был почти мгновенным, его тело словно наполнилось новой энергией. Раны затянулись на глазах, ожоги побледнели. Рома резко вдохнул и открыл глаза, явно удивленный произошедшим. Он медленно поднялся на ноги, осматривая свое тело. «Черт возьми», – выдохнул он, оглядываясь на догорающие обломки машины. «Это было мощно». «Ты как?» – спросила Таня, все еще не веря своим глазам. «Жить буду», – ответил Рома, разминая плечи. «Спасибо, ребята». Я резко вскинул голову, услышав незнакомый голос сверху. Активировав бинокль через ОКО, я наконец разглядел странную фигуру на крыше высотки, человека в деловом костюме с нелепой маской розового зайца. «Ты кто такой, мать твою?» – выругался я, пытаясь понять, друг он или враг. «Я-то», – с наигранным удивлением отозвался незнакомец. «Я будущий победитель, а вот вы лузеры. Ну да ты спустись, тут и решим все», – крикнул я, чувствуя, как у меня поднимается давление. «Да не, с высоты как-то проще будет, вы все тут как на ладони», – ответил он, доставая ракетницу. Выстрел прогремел внезапно, но ракета угодила в переполненные мусорные контейнеры. Взрыв разметал отходы по округе, заставив нас вздрогнуть. «Может, ты все же спустишься, а то у тебя проблемы с меткостью», — съязвил я, пытаясь выиграть время. «Да не остри, я все равно вас всех там порешу», — огрызнулся заяц, явно раздосадованный промахом. «Ну ладно», — пробормотал я, быстро оценивая ситуацию. Повернувшись к Тане и Роме, я тихо произнес: «Нужно уходить, пока этот псих не пристрелялся. У кого-нибудь есть идеи?» Таня быстро осмотрелась. «Там, за углом, есть служебный вход в старый торговый центр. Если повезет, сможем затеряться внутри». «Отлично», — кивнул Рома. «На счет три бежим. Готовы?» Мы напряглись, готовясь к рывку. Я бросил последний взгляд на нелепую фигуру на крыше, надеясь, что наш маневр застанет его врасплох. Раз, два, три. Мы сорвались с места, петляя между обломками и мусором. Позади раздался еще один выстрел, но мы уже скрылись за углом, устремившись к спасительной двери торгового центра. Глава 11.43. Мы ворвались внутрь. К моему удивлению, этот торговый центр был также заброшен, но оно и лучше, меньше жертв будет. Тяжело дыша, мы остановились, чтобы осмотреться. Огромное пространство атриума встретило нас гулкой тишиной и запахом пыли. Солнечный свет, проникающий сквозь грязные стеклянные купола крыши, создавал причудливую игру теней на потрескавшемся мраморном полу. Некогда оживленный торговый центр теперь представлял собой призрак прошлого. Эскалаторы застыли, словно окаменев, их ступени покрыты толстым слоем пыли. Витрины магазинов зияли пустотой, разбитые стекла хрустели под ногами. На стенах еще виднелись выцветшие рекламные плакаты, рассказывающие о давно прошедших акциях и забытых брендах. Искусственные растения, некогда украшавшие интерьер, теперь представляли собой жалкое зрелище, пожелтевшие и покрытые паутиной. В центре атриума возвышался засохший фонтан, его чаша заполнена опавшими листьями и мусором, принесенным ветром через разбитые окна. Статуя в центре фонтана, изображавшая, вероятно, какое-то мифическое существо, теперь была едва различима под слоем грязи и птичьего помета. Верхние этажи торгового центра тонули в полумраке, создавая зловещую атмосферу. Где-то вдалеке капала вода, и этот звук эхом разносился по пустым коридорам, усиливая ощущение заброшенности и упадка. Разбросанные повсюду обломки мебели, старые манекены с отсутствующими конечностями и разорванные рекламные баннеры создавали сюрреалистическую картину постапокалиптического мира. Этот некогда шумный и полный жизни торговый центр теперь стал молчаливым свидетелем ушедшей эпохи, храня в своих стенах истории тысяч людей, которые когда-то наполняли его своими голосами и смехом. «Ау, тюбики!» Неожиданно донеслось позади нас. «Ну все, достал!» — крикнула Таня и разрядила в него целую обойму из пистолета. Но наш враг оказался очень ловким, ну или у него примочка была, которая ускоряла его движение. Благодаря этому он с легкостью уворачивался от пуль. «Ребят, кажется, нам кранты», — пошутил Рома, скаля зубы. «Ты давай не шути так, еще рано отчаиваться», — не согласился с ним я. «Вы ничего не можете мне сделать, поэтому предлагаю вам бросить оружие и сдаться», — самодовольно произнес наш преследователь. «Ага, сейчас», — ответил я ему, а потом обратился к своим товарищам. «У вас есть идеи, как побороть этого придурка?»